Пусть тут и прошел всего один день, но все же, Нолан уже был на взводе, когда меня похитили. У нас с ним был тяжелый разговор, и ему совсем не понравилось, что я узнал о твоих силах раньше него, но твое похищение сменило его приоритеты. Он хотел отправиться за тобой и до сих пор ждет, что мы дадим ему такую возможность. Вот как, что ж, приятно знать, что он действительно переживает за сына. А потом ему пришлось объяснять Дебри то, чего он сам не понимает. Боюсь представить, как зла она будет на меня. Он посмотрел мне в глаза и добавил: «Я сожалею, что мне пришлось раскрыть ей эту информацию. Использовал маму, чтобы отвлечь отца». «Нет, не сожалеешь», — отрезал я. «Ситуация безвыходная, Марк. Защитники измотаны и не в полном составе, тебя нет. Если бы он начал действовать до того, как ты вернулся, у нас практически нечего было бы ему противопоставить. Тебе ли не знать, как один Вилтрумит может захватить власть над всей планетой? И я понимаю, что последнее, чего ты сейчас хотел бы, это сражаться со своим отцом. Но, ты думаешь, ты сможешь его остановить? Если придется, я непроизвольно сжал рукоять своего нового оружия, спрятанного под плащом. Об этом оружии не знали ни Сесил, ни Дональд, только горстка флаксонских ученых, но и они не догадываются, зачем оно мне понадобилось. Но я все же попытаюсь его отговорить. Тогда сейчас самое время». Он опять что-то покрутил на своих часах. «Репортажи о вашем возвращении как раз начали показывать по ТВ. Тебя подбросить? Нет уж, хватит с меня порталов, да и недалеко тут совсем. Я слежу за ситуацией. Защитники еще не восстановились, но я буду держать их наготове», — напутствовал меня напоследок Стэдман. «И все остальное тоже. От скрытого под Вашингтоном штаба агентства до моего дома было всего пара минут неспешного лета. Я даже не успел собраться с мыслями, как оказался на знакомой улице. В окне гостиной горел свет, и сквозь закрытые шторы виднелись фигуры Деби и Нолана. В груди что-то ёкнуло, но это был не страх, просто, я не видел родителей целый год и, я не знаю, эх, увидели бы меня сейчас мои подданные, как разрушитель робеет перед дверью в отчий дом. Мама как раз смотрела репортаж с Таймс-сквер, а Нолан уже облачился в свой костюм, чтобы отправиться туда лично. «Дом, милый дом», — прошептал я себе под нос, открывая двери. Но меня услышали. «Марк, сынок», — в унисон воскликнули родители, а Дебби бросилась ко мне, чтобы заключить в объятия. Ух, она всегда была очень эмоциональной, хотя замужество за супергероем и научило ее спокойнее относиться к подобным ситуациям. Отец обниматься не полез, но облегчение на его суровом лице было неподдельным. «Ну все, все», — чувствуя, что мама готова расплакаться, я попытался ее успокоить немного. «Все уже позади, видишь, я в порядке. Боже, меня ведь не было всего день, а она так расчувствовалась. Отец вон постоянно куда-то пропадает, а ну да, я-то в ее глазах был обычным мальчишкой, без сил. Вижу, я». Мама чуть отстранилась, чтобы оглядеть меня с ног до головы придирчивым взглядом. «Боже, Марк, что на тебе надето? Ох, это, ну типа церемониальная мантия императора. На самом деле одна из самых скромных. На тех, что носили в подобных случаях, мои предшественники было нашито столько меха, что в них я был бы похож не на жестокого разрушителя или спасителя, это с какой стороны смотреть, а на огромного злобного бурундука. Императорская», — нахмурилась Деби. «Я думала, ты попал в плен». «Так есть, меня и еще почти миллион людей схватили в плен», — я кивнул в сторону телевизора, где все еще показывали шествие беженцев и меня, с надменной рожей парящего над этим строем, с человеческой головой в руках, и развивающимся вопреки дождю плащу за спиной. «Ну и мне пришлось, как бы завоевать этот мир, чтобы освободить их и вернуться назад». «Ты сделал что?» — опешил Нолан. «Завоевал мир? Ну да, Марк». В голосе Дебби слышалось явное возмущение. «Только не говорите, что мама собирается ругать меня за то, что без спросу завоевал другую планету. Эй, перешел в наступление я. Они держали людей в рабстве, а меня, я проглотил, чуть не препарировали, хотели убить. Вы же сами видели, это крайне воинственный народец, еще и бессмертного на меня натравили, что еще мне оставалось делать?» «Бессмертный тоже туда попал?» — удивился отец, а затем с неверием продолжил. «Ты с ним сражался? Я бы не назвал это сражением, скорее односторонним избиением. Я просто надрал его предательскую задницу. Может показаться, что я тут просто хвастаюсь перед отцом своими достижениями, но на самом деле, Это стратегический маневр. Я использую древнюю тактику выживания, практикуемую многими видами на протяжении миллионов лет. Я пытаюсь казаться больше, чем я есть в глазах хищника. Мне почему-то кажется, что отец с большей вероятностью прислушается к моим словам, если будет видеть во мне, если и не равного себе, то хотя бы не сопляка. Хотя фактически я едва ли стал намного сильнее с момента нашей прошлой встречи. Так, хватит разговоров о сражениях. Мама преодолела кризис беспокойства и снова начала командовать. Переодевайтесь оба и идите за стол, и за ужином хочу услышать объяснение, почему ты скрывал от нас свои силы все это время. Примечание. В прошлой главе Сесил жаловался на то, что не спал 40 часов, но оказалось, что этот дед вообще не спит, вместо сна он по часу в сутки сидит в грязи. Глава 43. Я поднялся к себе, чтобы сменить одежду. Обычно говорят, что-то вроде, меня не было вечность, но тут все выглядит так, будто я ушел вчера. Однако в моем случае так оно на самом деле и было. Всего несколько часов назад, по местному времени, мы с Евой сидели на этой кровати и рубились в супергеройский файтинг на приставке. Боже, моя жизнь превратилась в какой-то сюрреализм. Я завоевал целый мир, построил там новый режим, правил им несколько месяцев, а теперь вернулся в свою детскую комнату в родном мире, где я все еще несовершеннолетний пиздюк. Что это за Нарния такая? И сейчас мне предстоит разговор с отцом, намеревающимися завоевать уже этот мир, разговор от которого будет зависеть все, не только моя жизнь и семья, но судьба всей Земли. И я понятия не имею, что сказать, как убедить его, как избежать повторения того кошмара, который он устроил в прошлом. Что ж, я, по крайней мере, неплохо подготовился к наихудшему развитию событий. Повесив императорские одеяния в шкаф рядом со своей школьной одеждой, я переоделся в домашнее и спустился вниз. Отец, тоже в повседневной одежде, уже были там, помогал маме накрывать на стол. Дебби не изменяет себе. Хотя я и пропал в другом измерении, она все равно наготовила с расчетом на мое возвращение к ужину, так же как она всегда делала это для Нолана. Домашняя еда, такая простая, картофельное пюре с котлетами и подливом, салат из огурцов с помидорами и компот, по сравнению с тем, что готовили флаксонские повара для императорского двора, но не менее любимое. Тем более, в том мире был совершенно иной базис продуктов, и я от всей этой экзотики уже устал. «Мойте руки и садитесь за стол», — отдала очередное распоряжение мама. Дебби, хотя и была озабочена вскрывшимся фактом моего молчания, по большей степени просто была рада, что я вернулся домой, живой и здоровый. Наверное, ей лучше не знать деталей моих приключений и что, они едва не привели к чему-то вроде. «Здравствуй, мама», — возвратился я не весь, «вот рука моя, на гвоздь ее повесь». Отец же, наоборот, был несколько подавлен и рассеян, думал о чем-то своем, в худшем случае о том, с чего ему начать завоевание земли, в лучшем терзался дилеммой выбора между долгом и семьей. «Я же просто наслаждался ужином. Один мудрый человек дал мне хороший пример, даже перед возможной смертью, нет, не так, особенно перед смертью или если, что-то происходит в твоей жизни в последний раз, это повод не хандрить, но наоборот, отдать любимому должное. Так что я не позволю предстоящему разговору и возможной драке с отцом испортить мне ужин. Боже, как же я скучал по нормальной еде и твоей готовке, мама». Не стеснялся на похвалу я. «Значит, это правда?» – осторожно спросила она. «Про другое течение времени, сколько прошло для тебя?» «Примерно год», – честно признался я. «Так что мне уже довольно скоро будет 18». «Господи», – ахнула Дебби, – «но ты совершенно не изменился». «Да, это какая-то странная особенность того измерения. Земляне там стареют в 1000 раз медленнее. То же самое и наоборот. Флаксанцы у нас состарятся за пару недель. Я сам не до конца понимаю, как это работает. Я все ждал, когда они начнут спрашивать меня о моих силах, о том, почему я скрывал их появление, но родители не спешили поднимать эту тему. Зато мне пришлось повторно пересказать историю моих скитаний в другом измерении, опуская самые шокирующие моменты. Но вечно это продолжаться не могло. В конце концов мама перешла к главному. Я посмотрела в интернете. Начала она, ковыряя вилкой свой салат, «Непобедимый, это ведь твое прозвище, появился несколько лет назад, работал на НАСА и участвовал в нескольких битвах, вы даже пересекались как-то раз друг с другом в России, ты скрывал это от нас все это время, почему?» «Думаю, я не был к этому готов». Осторожно подбирая слова, ответил я. «Не был готов?» – переспросила Дигби. «Я не понимаю, что это значит. Разве ты не мечтал об этом всю жизнь? Ты ведь только и делал, что пытался пробудить свои способности с самого детства». «Да, но, когда это, наконец, случилось, я растерялся». «Ты чего-то не договариваешь?» – заявила мама, сложив руки под грудью. «Дорогой, а ты чего молчишь? Почему-то мне начинает казаться, что вы оба что-то не договариваете». А вот теперь она уже реально разозлилась. Ей всегда нравилось считать себя главной в этом доме, диктовать остальным условия, думать, что она приручила этого могущественного героя, и обычно отец ей подыгрывал. Но похоже, этот спектакль, длинный в мою жизнь, подходит к концу. Впрочем, сам Нолан также не выглядел воодушевленным происходящими в его жизни переменами. Он наконец-то обратил внимание на маму. До этого он лишь слушал и думал о чем-то своем, о том, как будет убивать своих друзей, к примеру. Впрочем, может, еще не все потеряно, ведь в тот раз, несмотря на все те ужасные слова и поступки, он так и не довел начатое до конца, не смог меня убить, сбежал. «Отлично, просто прекрасно», — прорычала Дигби. «Можете и дальше делать из меня дуру. Не знаю, что между вами происходит, но лучше разберитесь с этим». Демонстративно недовольная, она встала из-за стола и выскочила из кухни. Через несколько секунд из зала донесся звук включенного телевизора. Оно и к лучшему, может, мама и смогла бы найти слова, чтобы достучаться до совести отца, а может, разозлила бы его еще больше и тогда. Этот урок, насколько хрупкие и незначительны для Вилтрумитов люди, я усвоил прочно и не буду втягивать маму в этот спор. Она его может не пережить. «Ты обещал мне, что объяснишь», — напомнил мне вдруг отец. «Черт, а ведь точно. Это было год назад, я уже и забыл тот разговор, но я ведь и правда обещал ему все объяснить после сражения с флаксанцами». «Хорошо, давай выйдем на улицу», — ответил я, допивая свой компот, понимая, что дело так или иначе приведет к мордобою. Разумно было переодеться в костюм, вот только я совсем забыл, что дома у меня ни одного нет. Костюмы и все прочее, что могло спалить меня раньше времени, я прятал на съемной квартире. Придется снова надевать императорские облачения, они выполнены с расчетом на возможность выхода в открытый космос и ни в чем, кроме аэродинамики, не уступали костюму, а под плащом очень удобно прятать оружие. Отец снова в костюме уже дожидался меня в небе над Арлингтоном. «В чем дело, Марк?» – спросил он, нахмурившись, когда мы поравнялись. «Что ты скрываешь?» «Дело не в том, что скрываю я, отец, дело в том, что ты скрывал от нас все это время», тут же парировал я. «Я не понимаю», начал было Нолан, но я его перебил. «Я знаю, что ты врал мне о Вилтруме всю мою жизнь, тебя отправили сюда не защищать, но захватить землю. Вот и все, Рубикон пройден, пути назад не будет. Я понял, что как только ты убедишься, что я унаследовал вилтрумитские суперсилы, что жители Земли пригодны для скрещивания, ты начнешь действовать, потому я скрывал от тебя пробуждение способностей. Черт, да я не был уверен, что успею вернуться вовремя, что ты не воспользовался возможностью, чтобы убить защитников, пока они ослаблены». А вот теперь он нахмурился во всю силу своих густых бровей. Если бы в Вашингтоне проводили соревнования по нахмуриванию, Нолан, без сомнения, занял бы первое место. Он хмурился так старательно, что даже усы шевелились. «Как ты узнал?» Его голос звучал угрожающе, почти как в тот раз, когда он понял, что я не приму его сторону. «Солнечная система находится в стороне от основных галактических маршрутов, никто здесь не знает о Вилтруме. Уверен, Сесил тоже с огромным удовольствием послушал бы мой ответ. Это уже не важно. Кое-что я понял из твоих книжек, тех, в которых ты описывал свои приключения до попадания на Землю, а кое-что из других источников, но это не главное. Главное в том, что это правда, и что твой долг требует от тебя захватить Землю и передать ее в распоряжение Империи». На некоторое время между нами повисло молчание, но, наконец, Нолан выдохнул, кажется, с облегчением, словно сбрасывая давний груз с плеч. «Да, ты прав», — признался он. «Не знаю, как много ты знаешь о Вилтруме, подозреваю, тебе о нас рассказал кто-то из наших врагов. Но ты прав в том, что Империя выбрала Землю, а она всегда получает то, на что нацелилась. Но ты не должен считать нас абсолютным злом, сынок». «Да, история Вилтрума не была простой, но мы действительно добились идеального глобального общества. Мы сделали это нелегким способом, это случилось не за одну ночь и не вследствие прогрессивных реформ. Нет, чтобы стать господствующей межгалактической империей, мы избавились от слабости. Это была самая жестокая гражданская война, какую ты только можешь себе представить, никто не остался в стороне, но, когда пыль улеглась, из пепла старого общества поднялась новая жестокая и непобедимая раса воинов. Опять завел свою шарманку, я уже слышал все это однажды, когда застал его за повторным убийством бессмертного. Видимо, он решил, что меня могли попытаться завербовать враги Вилтрума и решил провести собственную агитацию со своей версией событий. Впрочем, гипотетическим вербовщикам даже не нужно было бы врать, ведь Налан и сам не скрывал империалистический характер политики Вилтрума. Он снова рассказал, как Вилтрум пришел к идее межгалактического господства, как они захватывали одни планеты, присоединяя их к своей империи и уничтожали другие, тех, кто оказывал сопротивление, как использовали покорившихся в новых войнах, когда самих вилтрумитов начинало не хватать, и как в итоге отбросили тактику блицкригов грубой силой и перешли к тактике усатых диверсантов. В конце концов он поведал о своем восхождении от мечтательного мальчишки, рожденного в изобильном Вилтруме, до прославленного героя и лидера собственной команды завоевателей и в итоге одного из первых избранных для новой тактики. Это была не только привилегия, но и большая ответственность. Земля стала моей первой целью, мне необходимо было интегрироваться в земное общество и понять его. Не буду врать, поначалу мне тут совершенно не понравилось, я практически возненавидел Землю. Слабые не только телом, но и духом, надменные, но при этом ленивые и совершенно недисциплинированные люди вызывали у меня отвращение. По сравнению с Вилтрумом Земля была гнездом анархии и индивидуальности, и к тому же, полна опасностей. Стоило мне отвернуться, как планете уже грозила новая угроза, если бы я не вмешался, Землю завоевали бы раньше, чем Вилтрум успел бы предъявить на нее свои права. Но я не мог позволить другому захватчику отнять Землю у Вилтрума. Тогда же я познакомился с защитниками, они стали моими первыми друзьями на этой планете. Хотя я и не был никогда частью команды, они сразу же признали мою силу и приняли с распростертыми объятиями, а также помогали мне адаптироваться к жизни на Земле. Они помогли мне понять местные правила, стать героем и во всем поддерживали. Эта жизнь была ложью, но весьма сладкой. Я понимал, что они никогда не позволят мне выполнить мою миссию, но все же, они стали моими друзьями. А потом я, наконец, встретил твою маму. Она снова все изменила. Я начал жить полноценной человеческой жизнью. Сначала было совершенно непросто. Такие понятия, как зарабатывать себе на жизнь и законопослушность, были мне совершенно чужды, хотя заниматься сексом не для продолжения рода оказалось на удивление приятно, и в итоге, как понимаешь, появился ты. Твоя мать, естественно, хотела воспитать тебя, как человека, ведь я не мог рассказать ей правду о Вилтруме, рискуя ее потерять, по тем же причинам я не мог рассказать ее и тебе. Я часто думал забрать тебя и воспитать, как Вилтрумита в отдаленной части планеты, но не смог, я решил отдохнуть некоторое время и придумал для себя оправдание, что, будучи воспитанным в чужеродной среде, ты обеспечишь уникальную перспективу для комитета по завоеванию миров. В какой-то момент я так полюбил эту новую жизнь, что начал надеяться, что ты никогда не пробудишь свои силы. Весь вчерашний день я корил себя за то, что не решился воспитать тебя по вилтрумитским стандартам. Я боялся, что ты не поймешь меня, не поймешь, почему я должен сделать то, что должен. Но теперь я вижу, что ошибался, я вижу, что ты понимаешь намного больше, чем я мог бы рассчитывать. А да, вот тут ты прав, отец. Я понимаю даже больше, чем ты можешь себе представить. Я много думал об этом и, наконец, начал тебя понимать. Как тяжело тебе было сделать выбор между предательством империи, которой ты служил всю свою бесконечно долгую вилтрумитскую жизнь, и предательством родного сына и жены, которых ты так полюбил за эту короткую человеческую жизнь. Этому твоему комитету стоило куда лучше подходить к выбору кандидатов на подобные миссии. Впрочем, если мои предположения верны, то на Вилтруме в принципе все плохо с такими вещами, как эмоциональная привязанность и мораль. Так что и ожидать понимания их влияния на возможного агента не приходится. Да, тебе стоило, согласился я. Тебе стоило воспитать меня как Вилтрумита, рассказывать мне по вечерам сказки о величии империи и о моем святом долге, о том, что люди не ровня мне, и тогда, возможно, я последовал бы за тобой, но ты этого не сделал. Ты позволил мне вырасти в неведении и лжи. И вот он итог, отец, я не Вилтрумит, это, я указал пальцем вниз, мой мир, моя жизнь, мои друзья, а я не предатель. Нет, ты не понимаешь, завоевание земли неизбежно, империя непобедима, воскликнул с отчаянием отец. Знаю, что это трудно принять, но если ты дашь этому шанс, то все поймешь, ты знаешь, какова наша продолжительность жизни. Мы стареем гораздо медленнее людей, мы не можем жить среди этих немощных созданий, это жизнь на земле, всего лишь краткий миг моей жизни, твоя мать, я люблю ее, но она немногим лучше обычного питомца. Наша ДНК настолько совершенна, что ты почти чистокровен. Это значит, что в конечном итоге ты станешь таким же сильным, как и я. Ты уже победил бессмертного, и ты можешь стать еще сильнее, и тебе суждено прожить тысячи лет. Ты понимаешь, что это значит? Все, что ты знаешь и любишь, исчезнет с земли раньше, чем ты будешь выглядеть на 30. Тебе здесь не место. Ты действительно хочешь смотреть, как умирает этот мир? Знаю, что это сложно для тебя, но все, что ты знаешь, не настоящее. Мы не рождены жить здесь. Этот мир слишком примитивен для нас, люди слишком примитивны. Эта планета может присоединиться к империи, и мы будем править ею на протяжении многих столетий, а потом найдем другую. Ты должен просто принять реальность, это единственный выход, Марк. Примечание. Да, эта глава во много повторяет комикс и сериал, но это нужно было сделать, чтобы те, кто не знаком с оригиналом, а таких, как я понял, достаточно много, поняли, что происходит. Арлингтон, который округ в Вашингтоне, а не город, мы уже ранее выяснили, что где-то в этом округе находится дом Грейсонов. На самом деле законы на Вилтруме, конечно, имелись и весьма строгие. Например, каждый совершеннолетний Вилтрумит обязан записаться на службу и получить профессию и свое место в системе. И вот тут у них была крайне жесткая дисциплина, раса воинов, как-никак. Но вот в том, что касается противоречий и конфликтов между отдельными Вилтрумитами, не касающихся интересов империи, месите друг друга, кто сильнее, тот и прав. Именно про это говорил Нолан, что, живя на земле, ему нельзя, к примеру, переломать руки нагрубившему ему таксисту и прочее в таком духе. Не шутите с всемужиком. Я бы соврал, если бы сказал, что его слова не имели силы для меня. Нет, в них был смысл. Его идеи были поняты, даже очевидны и, в некотором роде приятны, соблазнительны. Но за красивыми словами скрывалось уродливое нутро поступков, которые должны были быть совершенны, ради соответствия идеалам вилтрумитского существования. Мне буквально потребуется предать всех, кого я знаю, кого считаю друзьями и близкими, подчинить тех, кто окажется слаб, убить сильных. Они все равно умрут быстрее, чем ты успеешь заметить, говорил отец. Какая разница, сделаешь ли это сейчас ты, или старость, болезни или автокатастрофа через 40 лет, жизнь муравья ничего не значит. Никто тебя за это не осудит, некому будет осуждать, через несколько сотен лет, никто не вспомнит о них, а ты будешь вписан в историю Земли, как мудрый правитель. Но я буду помнить все, я буду знать, кто я есть. Я вдруг понял, что по большому счету не могу осуждать отца за его решение захватить Землю. Он следует своему долгу, своей присяге. Наоборот, именно то, что он не убил меня там и сбежал, делает его предателем. Я ведь уже сказал тебе, во мне совершенно не осталось злости, я прекрасно тебя понимаю, отец. Но и ты должен понять, я тот, кто я есть. Скорее всего, мне не суждено прожить всю жизнь на земле, тут ты скорее всего прав, но прямо сейчас я житель земли, человек, и не предам землю ради Вилтрума, который никогда не знал. И стоять в стороне, смотря как ты завоевываешь землю, я тоже не буду. Но вместе со злостью ушел и страх, перед битвой с отцом и перед смертью. Я просто понял, что иначе и быть не может, познал себя или типа того. Я просто понял, что остаться верным самому себе и своим принципам для меня важнее жизни. Я буду лицемером, если скажу, что у меня вызывает отвращение сама идея захвата власти на Земле и присоединения ее к более развитой цивилизации. Я ведь уже сделал то же самое в другом мире, захватил всю власть в свои руки. Но там буквально не было другой возможности предотвратить очередное вторжение, захват планеты как раз был меньшим из зол, я лишь жалею о том, что потерял самоконтроль после инцидента в лаборатории, с холодной головой захват прошел бы гораздо быстрее и с меньшей кровью. Меня отвращает не сам захват планеты, а те вещи, которые мне придется совершить, или допустить их свершение отцом. Убийство защитников будет лишь первым шагом. Земля станет сопротивляться порабощению, у нас богатый опыт подобных мероприятий. Возможно, большая часть землян объединятся перед угрозой захвата, когда поймут, что очередной супергерой не защитит их в одиночку, а может случиться раскол, и война станет гражданской. Я не знаю, но в любом случае, это будет резня. Ты не оставляешь мне выбора, сын. Прорычал Нолан с отчаянием и злобой в голосе. «Ты не понимаешь, о чем говоришь, я не позволю тебе помешать. Возможно, отец прав и империя несокрушима. Если за его спиной действительно стоят миллиарды столь же сильных воинов Вилтрума и нет никакой силы во вселенной, способной остановить их экспансию, то мое сопротивление бессмысленно. Я могу остановить одного, но за ним придут миллионы. Тогда у Земли и правда не будет другого выбора, кроме как стать частью империи». Сколь бы ужасной и преступной эта империя не была бы в своей сути. Но знаете, в 50-х годах в Европе тоже хватало тех, кто считал, что тысячелетнее правление Рейха неизбежно и нет смысла сопротивляться, я не повторю их ошибку. Вовсе нет, усмехнулся я. У тебя есть выбор, отец. Ты можешь стать убийцей своего сына или стать предателем империи, хотя нет, предателем ты станешь в любом случае, тебе лишь нужно выбрать, что именно ты предаешь, империю или семью. Мне показалось, что он бросится на меня прямо сейчас, настолько ему не понравилось слово «предатель» и то, что я назвал его предательство неизбежным. Вероятно, для Вилтрумита нет большего оскорбления, но Нолан сдержался, заскрипел зубами, но сдержался. Мне всегда казалось, что у меня растет умный сын, процедил сквозь зубы он, но я вижу, что ты просто не осознаешь реальность. Ты думаешь, что твои принципы и эти человеческие ценности важнее жизни. Я покажу тебе, насколько они ничтожны. Да, давай, сделай это, усмехнулся я про себя, активируя режим ожидания на телепорте. Я боялся, что могу не успеть среагировать на атаку отца, но он снова использовал этот свой размашистый стиль, с могучими и не слишком быстрыми ударами, отчего у меня было предостаточно времени, чтобы активировать телепорт. Я легко мог бы избежать с его помощью этой атаки, но не это было моей целью. Удар пришлось принять на себя. Зеленая вспышка поглотила пространство одновременно с тем, как я испытал это ощущение, словно все органы отрываются от своих природой обусловленных мест. Ух, я помню это чувство. Ничто не сравнится с отцовскими пиздюлями. В спину мне врезалось что-то твердое, но податливое и живое. Что? Опешил из-за внезапной смены локации Нолан. Телепорт, толстая, в меня самого обхватом. Щупальце морского чудища обвилось вокруг моей талии и услужливо помогло подняться. «Спасибо, дорогуша», я похлопал ладонью по жесткой как камень шкуре чудовище. Скучало по мне, низкое утробное урчание откуда-то из глубины ее тела было мне ответом. «Я так и знал, что могу рассчитывать на тебя, детка». За прошедшее время череп Ави Марии уже полностью зажил и только маленькие уплотнения под шкурой напоминали о воткнутых ей прямо в мозг электродах. За несколько сеансов дрессировки Кайбзю хорошо научилась узнавать меня по голосу и вроде бы не проявляла ко мне агрессии. Но было бы ошибкой думать, что она стала безопасной зверюшкой. Да и точность контроля ее действий Синклером все еще оставляла желать лучшего. Я точно знаю, что ей удалось перекусить несколькими работниками агентства до того, как процесс контроля был достаточно отлажен. «Понятно, решил использовать против меня эту тварь», — хмыкнул Нолан, оглядывая нового противника и помещение, в котором мы оказались. Это был огромный бетонный саркофаг, скрытый под многометровой толщей земли, без видимых входов и выходов. Попасть сюда можно либо при помощи телепорта, либо пробившись сквозь стены. Даже представить страшно, сколько денег улетает на кормежку и уборку дерьма за Ави Марией, ведь каждое использование телепорта для одного человека, по словам Сесила, стоит около 5 миллионов долларов. Единственным разнообразием бетонного интерьера были установленные под высоким потолком огромные осветительные панели, как будто Сесил собирался проводить здесь дискотеки, а не битвы супергероев. В воздухе, едва заметные на фоне огромного пустого пространства, парили несколько дронов-наблюдателей. Помимо отца, Ави Марии и меня самого здесь также находились две команды суперов. Марсианин с Аквариусом и Бой-бабой с одной стороны, и Брит с сестрой и Рексом с Плаудом. Хотя я совершенно не понимаю, Зачем Сесил привлек мальчишку, он ведь совершенно не в своей лиге, с другой. Но Нолан не удостоил ни тех, ни других, даже мимолетным взглядом, словно они для него не существовали вовсе. «Ну, у тебя ведь вырос умный сын», — сплюнув на пол подземного убежища кровь из разбитой губы, — ответил я. «Я ведь не идиот, чтобы пытаться остановить тебя в одиночку. Вместо того, чтобы телепортировать Ави-Марию к месту сражения с Омнимином, как мы хотели сделать это изначально, я решил, что эффективнее будет телепортировать самого Нолана в убежище морского Кайдзю. В замкнутом пространстве внутри подземного бункера будет гораздо проще заставить отца сразиться с Ави-Марией. Было бы несколько неловко, если бы Нолан решил просто облететь выставленного против него монстра, не ввязываясь в драку. Ави-Мария чудовищно сильна, но, и я понял это еще в первую нашу встречу, несколько неповоротливо, и, на поверхности избежать драки с ней для отца не составило бы проблем. К тому же, Ави-Мария не единственный сюрприз, приготовленный для Нолана в этом месте. В любом момент по команде Стедмана сюда могут быть телепортированы несколько зарядов взрывчатки, в том числе и атомной, ведь мы находимся под испытательным ядерным полигоном. Но это все же крайний вариант без особой надежды на успех. Нолан уже несколько раз попадал в зону поражения ядерного оружия и всегда выходил из него целым, невредимым и даже не радиоактивным. Если бы у Вилтрумитов не было природной устойчивости к радиации, то ни о каких полетах в открытом космосе нечего было бы и думать. Спелся за моей спиной со Стедманом, я так и знал, с презрением выплюнул Нолан и добавил, посмотрев вверх, в сторону камер наблюдения, ты будешь следующим, старик. Судьба Земли была предрешена в тот момент, когда Империя узнала о ее существовании, и не в вашей власти предотвратить ее завоевание. Так это правда, выступил вперед, сжимая свои раздутые кулачища марсиан. Ты действительно предатель. Трио защитников присоединилось к начатому отцом еще на поверхности соревнованию по нахмуриванию бровей, хотя из всех троих только Бой-Баба имела настоящие брови. Но марсианин и Аквариус усердно морщили те места, где они должны были быть. Я давно хотела проверить, кто из нас сильнее, оскалилась Амазонка, поигрывая своей булавой. Аквариус же просто демонстративно сложил ласты на груди, неодобрительно поглядывая на Нолана. Какая самонадеянная тупость, тебя флаксанцы почти отпинали, если бы не красный вихрь ты сейчас рожала бы зеленых уродцев во славу флаксанской империи. Не говоря уже о том, что все вы далеко не в лучшей форме после вчерашнего. Красный вихрь, темнокрылый зеленый призрак, не обладающий регенерацией и вовсе до сих пор на больничной койке, да и сама Бой-Баба все еще сверкала не до конца зажившим макияжем на лице. Впрочем, ее способность к самоисцелению и правда на довольно высоком уровне, ведь менее суток назад по местному времени ее мордашка представляла собой наиотвратнейшее зрелище. «Нужно было убить вас еще вчера», — осклабился Нолан. Странно, он как будто удивился их появлению, а вторую команду и вовсе до сих пор игнорирует. Но ничего, так даже проще, все собрались в одном месте. Но время для разговоров кончилось. Отец сделал свой шаг. Начать он решил с защитников. Стремительный рывок, от которого воздушная волна прокатилась по всему ангару, была запоздалым возвещением о его атаке. Запоздалым, поскольку сам Нолан был намного быстрее ударной волны, его кулак уже летел в лицо Бой-Бабы. И она, вся из себя отважная и могучая, явно не успевала среагировать, а вихря, чтобы прикрывать ее тупую задницу, тут не было. Поэтому пришлось мне, жалко было бы потерять главный секс-символ супергеройской лиги еще до начала битвы. Отец был быстр, я еще ни разу не видел, чтобы он двигался настолько быстро. Он явно хотел избавиться от Бой-Бабы одним ударом, и у него это получилось бы, но я с самого начала старался делать ставку именно на скорость, в то время как он привык полагаться на подавляющую мощь своих атак. Я не стал пытаться, как в каком-нибудь глупом фильме, заблокировать удар отца или уж тем более принять его на себя, а просто врезался в него на максимальной скорости. Сила трения рутинно обожгла мне руки, а затем последовал удар. Кулак Нолана был уже у самого носа женщины, а она только и успела, что распахнуть в испуге свои выразительные глазки, но при этом так и стояла столбом. В прошлой жизни мне как-то пришлось попасть в аварию, ощущения от столкновения с отцом были похожие, но своего я добился, сбил ему траекторию полета и спас одной неблагодарной лесбиянке жизнь. Уф, ухнув от неожиданности, отец все же не растерялся и схватил меня своими медвежьими объятиями. Прежде чем я успел что-то понять, в мое лицо врезалась бетонная стена, а затем вдогонку пудовый удар промеж лопаток. В глазах все почернело, а грудь сжала в мучительном спазме. Если бы не опыт войны с флаксанцами, я бы сейчас корчился от боли, не способный дать отпор. Уперевшись в такой хрупкий бетон одной рукой, локтем другой я сунул куда-то назад, судя по ощущениям, попал ему по ребрам и попытался развернуться сам. Спасибо флаксанским уродам за науку, я успел извернуться и убирать лицо из-под обтянутого красной тканью кулака, но вот второй удар пришелся мне прямо между глаз. Зря ты пошел против меня, оскалив окровавленные зубы, все-таки я достал его тем ударом, прорычал отец, замахиваясь вновь, но прилетевшая прямо в висок булава королевы амазонок сбила его настрой. «Отвали от меня!» – зарычал уже я сам, изо всех сил отталкивая отца от себя. Неожиданно ударивший ему в грудь столб воды усилил мой толчок и отправил Нолана прямиком в гостеприимные объятия щупалицами Марии. Это дало мне несколько драгоценных секунд передышки, чтобы встать на ноги и попытаться унять звон в ушах. Получалось не очень. «Ты как?» На плечо мне опустилась склизкая ласта Аквариуса. «Спасибо, нормально, я...» Приступ кашля с кровью не дал мне закончить фразу. «Это что, кусочек моего легкого, значит, не так уж и нормально, охренеть!» Вдруг выдал Аквариус, раскрыв в ужасе рыбьи глазища и поспешно активировав свою гидромагию. Под сдвоенный яростный рев двух чудовищ Ави Мария падала прямо на голову Бойбабе и Марсианину. Схватив в охапку сразу несколько щупальцев твари, отец просто перебросил ее через себя, практически превратив многотонную тушу в собственное оружие. И правда, охренеть, не думал, что он так быстро с ней справится. Я вдруг понял, что никогда прежде не видел отца дерущимся в полную силу. Даже то избиение в прошлой жизни было настолько односторонним, что я вряд ли могу объективно оценивать его силу. Я и раньше понимал, что он тогда пытался не убить меня, но скорее вдолбить мне в голову свои аргументы, но это как-то уж слишком. Глава 45. Аквариус даже не стал пытаться помешать Омнимену и вместо этого направил свой удар по союзникам. Умный рыбень. Его атака все равно не нанесла бы отцу существенного урона, а вот вытолкнуть Бойбабу и Марсианина из-под туши Ави Марии это было ему вполне по силам. Они проскользнули под самой спиной у Кайдзю, за секунду до того, как она взрыхлила бетонный пол так, словно это был не бетон, а какой-нибудь полужидкий кисель на крахмале. Я не шучу, бетон буквально пошел волнами, словно круги на воде, из-под места удара к стенам. В мгновение ока все пространство поглотил хаос. Почему-то вдруг стало нестерпимо светло. О, это зачем-то включились на полную мощность осветительные панели под далеким потолком. До моих ушей донесся знакомый звук сиселовского телепорта, но что именно и куда телепортировалось, я понять не сумел, а в следующую секунду его заглушил панический вопль Рекса, пролетающего мимо меня, зацепившись за громадный кусок бетона. «Пиздец пацану», — отстраненно отметил я. «Зачем его сюда отправили вообще? Эх, ладно он, конечно, придурковатый, но не оставлять же его умирать». Я поднырнул под вращающийся метеором кусок пола и взял его на свои плечи, подобно Атланту. Несколько секунд мне пришлось лавировать среди летящих во все стороны осколков, чтобы не угробить пассажира. «Эй!» — крикнул я парню, когда неприцельный обстрел закончился. «Дай мне руку, я тебя телепортирую отсюда». «Что?» — обратив на меня свои выпученные от шока и ужаса глаза, спросил Сплаут. «Я ничего не вижу, все белое. Я ослеп. Да еб твою налево, блять, держись крепче». Подбросив камень плечами, я перехватил его уже сверху, при этом маневре Рекс, естественно, чуть не сорвался вниз, но зато теперь я сам мог дотянуться до него рукой. «Спокойно, я телепортирую тебя в безопасное место. Стой!» Вдруг отдернулся от моей руки он. «Стой, я могу помочь. Лучше, сука, не беси меня», змеей прошипел на него я. «Ты сдохнешь тут в любую секунду». «Да, да, сейчас я только», затараторил он, прижав ладони к камню, на котором сидел. От его рук начало исходить яркое золотистое свечение, быстро передавшее бетону. Это его способность, хренов Мидас со взрывчаткой, но разве его взрывы когда-нибудь обладали значительной мощностью? Все, смахнув с лица выступивший пот, больше не могу. Осторожнее с этим, это. Я знаю, как это работает, перебил его я, и не слушая дальнейших возражений, активировал портальное устройство, на этот раз выбрав настройку, создающую портальную арку, в которую и швырнул парня, после чего нашел взглядом отца. Сквозь образовавшуюся после этого эпического броска завесу пыли можно было различить лишь постоянно мельтешащие во все стороны щупальца Ави Марии. Да, так стоп, это ведь был Реанимин в щупальце. Вскоре, подтверждая мои догадки, из потасовки вылетел еще один живой мертвец, а нет, уже не живой. Синклер и его реанимины – оживленные трупы киборги. Я подозревал, что Синклер под крылом у Стедмана значительно ускорит свои разработки, но не настолько же. Внезапно пылевое облако с резким хлопающим звуком развеялось, и мы снова могли увидеть Омнимена, стоящего на голове побежденного монстра и при этом отчаянно пытавшегося протереть глаза от пыли. Внимание всем! Вдруг заработал прикрепленный к моему уху бипер Сесила, который он, конечно же, не преминул всучить мне сразу же по возвращении. Омнимен ослеплен, используйте эту возможность для атаки. Ослеплен, пылью-то, я бы не был так оптимистичен, хотя, бой баба и марсианин, внявшие совету Стедмана, попытались напасть на отца и, у них получилось, он просто не среагировал на их атаку. Словно и правда ослеп, ничего не понимаю, это не может быть из-за простой пыли, Сесил что-то использовал, чтобы ослепить отца. Точно, видимо, Сплауда задела той же атакой, но почему тогда я не ослеп? А к черту, сейчас нужно действовать, а не строить теории, тем более у меня в руках эта глыба, готовая в любой момент рвануть. Отец как раз отбросил от себя обоих героев, и ненадолго остался в одиночестве, если не считать поверженного монстра и выведенных из строя реаниминов. Ох, Мария, прости меня за это. Как следует прицелившись, я швырнул свое импровизированное оружие в отца. Он снова даже не попытался увернуться. Очередной взрыв сотряс бункер и породил еще один ураган осколков. Неплохо, гораздо мощнее, чем я рассчитывал, полагаясь на то, что показывал Рекс в прошлой жизни, но вряд ли это серьезно повредило отцу. Глупо надеяться победить взрывом того, кто пережил ядерный взрыв. Но нельзя терять времени, не знаю, чем они ослепили отца и как долго это продлится. Но я должен использовать это время по максимуму, может мне удастся вырубить его, не убивая. Марк, в самый последний момент отец каким-то образом почувствовал мое приближение, но уже не успел ничего сделать. Мои объятые пламенем кулаки впечатались в его грудь и на этот раз уже я протаранил телом отца стену. Не то чтобы это могло ему как-то повредить, но все же, я хотел провести еще серию ударов, но снова недооценил навыки Нолана. Схватив меня в районе локтя одной рукой, другой он вслепую ударил меня в район груди. Я успел услышать влажный хруст, затем меня мотнуло в сторону, словно тряпку, зацепившуюся в ураган за ветку дерева, а затем мир померк. С булькающим хриплым стоном я проснулся. Грудь стянула ужасно знакомой болью. Благодаря недавнему опыту в другом измерении я отлично знаю, каково это, когда болят легкие. Что происходит? Где я? Знакомое тело в откровенном облегающем костюме пронеслось у меня перед глазами и воткнулось головой в потрескавшуюся бетонную стену. Бритни. Точно, я ведь сражался с отцом. Я оглянулся в ту сторону, откуда прилетела женщина. А вот и он, завоеватель хренов. Отец отбивался от атак марсианина, бой бабы и Брита. Марсианин, превратив свое тело во что-то вроде хлыста, обернулся вокруг Нолана и пытался лишить его возможности использовать руки. Причем, судя по всему, отец все еще слеп. Брит и Бойбаба пытались его вырубить, атакуя в голову, причем первый по большому счету только мешался под ногами у женщины. Его единственная сила – неуязвимость, а значит его атаки не имеют никакого смысла, он только отнимает у товарищей пространство и время. А ведь марсианин, его рожа торчала у отца из-за плеча, явно уже на пределе своих возможностей. Чуть в стороне от потасовки я заметил нашего героя Ихтиандра, который, подслеповато щуря своих огромные рыбьи глазища, пытался нащупать ластами стенку. Значит, его тоже задело ослепляющей атакой, как и Рекса. Надо вставать. Я оперся левой рукой о валявшийся рядом окровавленный камень и попытался подняться, но моя собственная рука вдруг подвела меня и безвольно подогнулась. А, какого? Я с удивлением уставился на свою изломанную в локте руку. А кровь-то на камне моя. Из-за шока я совершенно не чувствовал боли. Меня больше удивляло другое. Он действительно вот так просто сломал мне руку? Ладно, сунув другую руку под плащ, я нащупал рукоятку подавляющего хлыста и поднялся на нетвердых ногах. Будем играть по-грязному, хотя я и до этого не то чтобы сражался честно. Истошный нечеловеческий, в буквальном смысле, вопль сообщил мне о том, что марсианин встретил свою смерть. Отцу удалось схватить что-то вроде ядра в его пластичном теле и вырвать эту штуку. «Покойся с миром, марсианский мужик!» «Нет!» С отчаянным воплем набросилась на Нолана тупая бабища, замахнувшись своей дубиной. «Я, конечно, все понимаю, марсианин был ее другом, но кричать, атакуя слепого противника, закономерный результат». Омнимин среагировал на крик. Он попытался проткнуть впавшую в истерику женщину рукой, словно пикой, но не слишком умную воительницу снова спасло тупое везение. Отец слегка промазал, и его ладонь скользнула по пластинкам ее брони на животе, вместо того, чтобы проткнуть тело насквозь, как он сделал это с бессмертным в прошлом мире. А вот булава из загадочного материала невероятной прочности попала на Лану прямо в лоб. Кто бы что ни говорил, а удар у боевой бабищи был, что надо. Даже Ави Марии в свое время не показалось мало, а прочность ее черепушки, я проверял самолично. Ударной волной в стороны раскидала всех перебитых отцом реаниминов, а сам он рухнул на колени, вместе с бой-бабой, у которой почему-то тоже подкосились ноги. А, вижу. Все-таки удар отца тоже не прошел бесследно, и пластины ее брони измялись и врезались женщине в живот, несомненно создавая обширные внутренние повреждения. «Ублюдок!» Превозмогая боль, прорычала она в лицо врагу. «Ты пожалеешь о своих деяниях. У меня не будет на это времени». Брызжа слюной, ответил ей Нолан, хватая женщину за горло. «Вы все падете перед натиском Вилтрума». Брит тут же набросился на отца в безуспешных попытках помешать расправе, но единственная возможность для него быть полезным – самому стать целью врага. Увы, Нолан слишком хорошо знал способности своих врагов, чтобы позволить себя спровоцировать. Он просто отмахнулся от Брита, как от назойливой мухи, отправив его в полет до стены вслед за сестрой. Отец уже почти задушил амазонку к тому моменту, как я захлестнул собственную удавку вокруг его горла. Сегменты творения флаксонских инженеров с угрожающим стуком защелкнулись, намертво фиксируясь на его шее. «Что?» — в шоке выпучил отец глаза, почувствовав воздействие подавителя. «Неприятно, не так ли?» — злорадно прорычал я, прекрасно помня, каково было почувствовать на себе эту штуку в первый раз. «Марк!» — схватившись за острые края, отец попытался стащить удавку со своего горла, но крючья прочно цеплялись друг за друга, и ему не удалось сделать этого одной рукой. «Ты не посмеешь!» «Еще как посмею, отец!» Взревев медведем, он отпустил таки полуживую бой-бабу и уже двумя руками рванул удавку в разные стороны, оставляя на ее крючьях куски плоти и ткани. Но ему удалось таки ее порвать. «Сука, слишком слабое поле, или он слишком силен? Бесполезная хуйня!» Я отбросил хлыст в сторону. «Ладно, он все еще слеп, да и ослабление не проходит сразу. Это мой лучший шанс. Нужно закончить это, пока еще кто-нибудь не погиб». Я рванул к нему, но отец, впервые на моей памяти, не принял бой, а попытался избежать драки. Взлетев прямо у меня перед носом, он вслепую, не разбирая пути, полетел вверх. Блять, нельзя позволить ему улететь, восстановиться и перенести бойню на поверхность. Я догнал его, уже когда он врезался руками, сложенными на манер ныряльщиков, в потолок, прямо в скопление осветительных панелей. Столкновение с бетоном пусть и не сильно, но замедлило его, и в сполохах электрических искр мне удалось схватить отца за ногу. Телепорт. У меня не было времени выбирать место, поэтому я просто повторил предыдущую точку телепортации, то есть дно этого же бункера. Дезориентированный неожиданным телепортом, отец не успел понять, что случилось, и мне удалось швырнуть его спиной в пол, поднимая очередную волну осколков. Не теряя времени попусту, я набросился на него, осыпая градом беспорядочных ударов. Каким-то образом мне удавалось наносить удары даже сломанной рукой, каждый из которых мог бы унести жизнь героя послабее, но ему едва оставлял синяки. Зато мои собственные пальцы очень быстро начали приходиться в негодность. Но избиение продолжалось недолго, очередной удар нарвался на прочный блок, а затем он отбросил меня от себя мощным толчком обеих рук. Черт, левая кисть пришла в полную негодность, а правая едва функционирует. Кривясь от боли, я дотянулся скрюченным пальцем до обруча телепорта, последнее использование и последний мой шанс. Я не хотел прибегать к этому варианту, но похоже, другого выбора просто нет. Отец поднялся из пыли, посмотрел на меня тяжелым взглядом. Стоп, к нему вернулось зрение, отлично. Хм, он неспешно провел руками по разбитому лицу, по глазам, вытащил осколок подавителя из шеи, выплюнул пару зубов и вправил сломанный нос. Осмотрелся вокруг. «Да, мы снова остались вдвоем. Заманил меня в ловушку», — через губу процедил Нолан. Заручился всей возможной поддержкой, даже морской тварью не побрезговал. Он сделал паузу. «Почти убил родного отца. Из тебя получился бы отличный воин Вильтрума. Я горжусь тобой, сынок. Я и подумать не мог, что ты будешь настолько опасен. Спасибо. Честно говоря, я просто растерялся от этой внезапной похвалы, наверное. Но это не меняет того, что вся эта борьба бессмысленна. Ты сражаешься за то, чтобы наблюдать, как все вокруг тебя погибает. Подумай, Марк, просто подумай. Ты переживешь всех на этой планете. Пройдет 500 лет, и кто у тебя останется? Тон совсем другой, в этот раз он не кричит, вбивая мое лицо в грязь, но спрашивает спокойно, однако слова те же. Это неправильный вопрос, отец. Важно не то, кто будет у меня через 500 лет, важно, кого я потеряю сегодня. Так же спокойно ответил я. Лучше скажи мне, кто есть у тебя после 500 лет на службе империи. Если ты сегодня умрешь, найдется ли во всей этой гребаной империи кто-нибудь кроме нас с мамой, кому будет тебя не хватать? Стоит оно того, потерять, разрушить все то, что ты обрел здесь ради еще 500 лет в империи. Я не знал этого наверняка, ни в той, ни в этой жизни отец никогда не рассказывал мне многого о своем прошлом в империи, но почему-то был абсолютно уверен в своей правоте. Отец не был бы так невежественен в этих вопросах, если бы знал, что такое любовь и эмоциональная близость до встречи с мамой. Он не спешил с ответом. Его дыхание участилось, нельзя было понять наверняка, что он сделает в следующий момент, нападет или расплачется. Наконец он поднял руки и посмотрел на свои окровавленные перчатки. «Нет, никого, кроме вас с мамой нет», с неверием, словно только сейчас это осознал, признал он. «Боже, что же я наделал?» И совсем тихо, так что, я еле расслышал. «Что же мне делать?» Глава 46. На несколько секунд весь командный центр погрузился в тишину в ожидании неминуемой развязки. Удалось ли парню убедить отца, или все было впустую, никто не смел даже дышать. Наконец, Грейсон-старший, что-то для себя решив, на огромной скорости взмыл в воздух, направившись прямо в потолок и с ужасающей легкостью погрузиться в многометровый слой бетона, словно в воду. На этот раз никто не пытался, да и некому уже было, его остановить. Через пару секунд уже наружные датчики и камеры зафиксировали, как вездесущий вырывается из-под земли и, не останавливаясь и не меняя направления, мчится ввысь. Он покинул атмосферу планеты, с волнением доложил оператор. Направляется к Сатурну, нет, к поясу Кайпера, он покидает Солнечную систему. Невероятно, скорость выше скорости света. Все, мы потеряли его. Получилось, с неверием выдохнул Сесил. У него действительно получилось. Похоже на то, нервно поправил галстук Дональд. Боевой киборг за прошедшие пару часов уже обзавелся новым телом, но вместо того, чтобы, как он мечтал весь прошедший год, сразу же отправиться к жене, вынужден был оставаться здесь, готовый в любую секунду вступить в битву с сильнейшим существом на планете. А ведь засранец за весь этот год так и не рассказал ему ни о том, что является сыном вездесущего, ни о том, что его папаша Ксенос намеревается захватить планету. И теперь, если бы парень облажался, именно ему пришлось бы стать последней линией обороны. И хотя он не собирался уклоняться от своего долга, о шансах выжить во время этой миссии Дональд старался не думать. Гребаный ад, Стедман наконец-то убрал руку с красной кнопки. Видимо, счет за услуги Омнимина снова откладывается. Он знал, с самого начала знал, что с этим парнем что-то не так. Ни на секунду он не позволил россказням Нолана притупить его бдительность, тем более аналитики агентства, лучшие в мире специалисты по распознаванию лжи, давали однозначный вердикт. Пришелец врет едва ли не во всем, и несмотря на это вездесущий был слишком полезен, чтобы его не использовать. В эффективности с Ноланом не мог соперничать никто, разве что, в перспективе, его собственный сын. Слишком расточительно было бы игнорировать столь перспективный кадр. Полезность перекрывает недостатки. Ему ли это не знать, ведь его самого вытащили из-за решетки, что посадить в это, фигурально, кресло. Тем не менее, рано или поздно, но Земле придется заплатить по счетам, и несколько минут назад Сесил был уверен, что этот день уже настал. Но мальчишка, сынок вездесущего, выдал им очередную отсрочку. Оставалось только понять, какова ставка у этой отсрочки. Ведь брать новый кредит на погашение старого редко является хорошей стратегией. Как бы этот новый кредит в перспективе не стоил им всего. «Отключай все», — бросил он Синклеру, — «давайте вытаскивать их оттуда». Привычный уже звук телепорта возвестил о прибытии нескольких команд агентов с медиками в составе, которые тут же бросились оказывать помощь раненым. Только сейчас я осознал, что и сам едва держусь на ногах. Подумать только, за эти несколько минут я устал сильнее, чем за 3 месяца непрерывных сражений против всей военной машины Флаксонской империи. Так что я не стал показывать характер и позволил 4 медиков уложить себя на носилки и унести в зияющую арку портала. Я даже вырубился ненадолго, а в себя пришел уже в хорошо знакомой мне еще по прошлой жизни палате, в штабе агентства под Пентагоном. У них тут было что-то вроде секретного госпиталя для тех, кого нельзя или даже опасно было лечить в обычных больницах. Прямо сейчас в местной травматологии должно быть настоящий аншлаг, ведь едва ли десятая часть геров обладает сильной регенерацией, а пострадавших во время флаксонского вторжения были сотни. Мне, тем не менее, как и раньше, выделили отдельную палату. «О, ты очнулся, отлично!» Внезапно раздался в палате скрипучий голос Стедмана. «Есть всего несколько вещей, которые я хотел бы видеть сразу по пробуждении», — поведал я, сдвигая подушку к спинке и занимая сидячее положение. «И твоя кривая рожа в этот список не входит». В груди все еще что-то побаливало при каждом произнесенном слове, но это так, легкий дискомфорт. На левой руке шина с гипсом, от плеча до кончиков пальцев, а вот на правой всего лишь обычные бинты. «Не так уж и плохо. Вижу, у тебя хорошее настроение», — отозвался Стедман. «Хорошо, что ты сохранил бодрость духа. Твоей матери сейчас понадобится поддержка». «Что? Только не это опять. Не говори мне, что вы просрали запись нашего разговора в прессу». «Что?» — удивился в ответ Сесил. «Нет, с чего ты взял? Наша система безопасности не настолько ужасна». Он прошел мимо моей койки и сел на край соседней, на которой, я только сейчас заметил, были разложены уже выстиранные императорские одеяния и куски от хлыста подавителя. «Надо же, когда вы с отцом начали сражаться, мои агенты, приставленные к вашему дому, эвакуировали Дигби, на всякий случай». «Хм, окей, это разумно. Ты знаешь, она уже была в бешенстве на меня из-за того, что мы сотрудничали с тобой за ее спиной и потребовала, чтобы ей все объяснили и показали запись. Но вы хотя бы вырезали ту часть, где отец назвал ее питомцем, да». «Блядь, да ты издеваешься. Ладно, спокойнее, с этим мы разберемся потом. Мы избавили тебя от необходимости разъяснять ей все самому», — как ни в чем не бывало, пояснил Сесил. «Конечно, она была крайне расстроена, но, в конечном итоге, думаю, все не так плохо, учитывая сказанное твоим отцом. По крайней мере, информация о его предательстве не стала достоянием общественности. Только защитники, несколько агентов и вы с Дигби знаете всю правду». «Черт, как долго я был в отключке и где сейчас отец?» — спросил я, примерно догадываясь, какими будут ответы на оба вопроса. «Ты спал 4 часа, где Нолан мы не знаем», — признался Сесил. «Наши наблюдатели потеряли его после того, как он преодолел пояс Кайпера. Мы предполагаем, что он покинул Солнечную систему. Значит, он снова это сделал. Черт, мне уже начало казаться, что я достучался до него, я даже начал надеяться, что он останется на Земле в этот раз. Но, впрочем, может, есть что-то, что вынуждает его покинуть планету в любом случае. Нам доподлинно известно о существовании других цивилизаций, помимо земной, так что версию с самоубийством можно отбросить сразу», — поведал Сесил. «У тебя есть какие-нибудь конкретные предположения о том, куда он мог направиться?» За его тоном легко угадывалось. «Ты ведь знаешь больше, чем говоришь». «Ожидаемо. Понятия не имею», — признался я. «Обратно в империю, завоевывать другую планету или еще куда? Хм, что, если Земля не слишком важна для империи?» — начал рассуждать я. «Они ведь завоевали уже 1000, если не миллионы миров». «Он говорил, что мы находимся вдали от галактических маршрутов», — припомнил вдруг Стедман. «Точно», — подхватил я. «Возможно, есть вероятность, что отцу удастся отвести от нас удар. Вероятно, для этого ему придется завоевать какой-то другой мир. Черт, выходит, своими действиями я подставил другую планету. Я как-то не думал об этом раньше. Это был бы лучший вариант», — согласился Сесил. «Потому что, если они пришлют хотя бы 3-4 таких, как он, мы не выдержим и дня. Тебе никто не говорил, что ты слишком оптимистичен для такой работы?» Усмехнулся я. «Нет, никогда». Он похлопал себя по коленям, словно бы стряхивая пыль, а затем встал. «Как себя чувствуешь? Хватит сил на небольшую прогулку?» «Справлюсь», — ответил я, вставая, чтобы переодеться. «Хм», — я взял рукоятку от своего сломанного оружия и включил режим восстановления, как новое, даже ни одного сегмента не спиздили. Странно, жаль только, что толку от нее оказалось не так уж и много. «Тогда давай за мной». Стоило мне выйти из палаты, как я нос к носу столкнулся с бой-бабой. Героиня выглядела не лучшим образом, и стоять ей помогала незнакомая мне рыжая девица с крайне раздражительным, я бы даже сказал феминистическим, выражением лица, но все же, она уже на ногах, и это после такого удара в живот. У нее неплохая регенерация, может даже получше, чем у меня. «Постой», — попросила бой-баба свою сопровождающую. Та сделал еще более недовольное лицо, хотя мне казалось, что это уже невозможно, но послушно отошла в сторону. «Ты достойно сражался, юноша», — изрекла вдруг амазонка, выпрямившись и протянув мне руку. «Спасибо». Я неуверенно протянул ей свою забинтованную конечность, но женщина не растерялась и взяла меня за предплечье. «Мне известно, как много ты сделал для того, чтобы предотвратить эту трагедию, и я знаю, каково это быть преданной самыми близкими людьми». Не отпуская мою руку, пафосно произнесла она: «Я просто хочу поблагодарить тебя за твое мужество и за то, что спас меня, тогда в Нью-Йорке и сегодня тоже. Пожалуйста, не думал, что меня так легко смутить. Черт, если тебе понадобится какая-то помощь, финансовая, просто совет или что угодно еще, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Она сунула мне в руку визитку, после чего наконец прервала этот сеанс неловкости и отпустила. «Окей», только и оставалось ответить мне. «И еще, да хватит уже, женщина, я не железный. Я хочу, чтобы ты знал, что никто из нас не винит тебя за то, что сделал или собирался сделать вездесущий. Твой отец отбрасывает на тебя длинную и темную тень, но я уверена, что ты сумеешь из нее выйти». Только после этого она вернулась к своей подружке и захромала прочь по коридору. «Надо же», — хмыкнул я, — $100 за твои мысли, — вдруг заявил Стэдман и правда вытащив купюру из кармана, только без цензуры. Ну ладно, если ему так интересно мое мнение. Она всегда казалась мне более надменной, высокомерной сукой или типа того, ну она же королева амазонок и миллиардерша к тому же, но похоже она ничего так, к тому же симпатичная, хотя и тупенькая слегка. Даже жаль, что лесбиянка, такое упущение. Ха-ха-ха, залился кашляющим смехом старик и сунул сотку в карман моей мантии. Ты начинаешь напомнить мне бессмертного, иди к черту. Тут же осклабился я, никогда не сравнивай меня с этим придурком. Хех, не переставая посмеиваться, Сесил двинулся дальше по коридору. А почему тупенькая? Мне не пришлось бы спасать ее несколько раз подряд, если бы она так не тупила. Буркнул в ответ я, чем вызвал еще один приступ смеха у старика.